Итак, пятый. Балалайка. Неудачливый жулик лет 25. Кстати, жулик на тюремном языке – это карманный вор. В местах не столь отдаленных балалайка пробыл где-то 1/5 своей жизни. Но вовсе не потому, что был матерым рецидивистом, а потому, что в делах своих был феноменально неудачлив. Опять задернул голем, как часто говорили о нем его дружки, подразумевая, что балалайка в очередной раз вытащил пустой кошелек. Везет же. Бывали оказии похлеще. В частности, рассказывали, что как-то жухнул он у одной тетки в поезде гайку с брюликом. Какое-то время балалайка действительно был майданником, то есть промышлял на железке. До этого же он краснушником подрабатывал, обирал товарные поезда. И так ему эта диковинка понравилась, что он даже, супротив воровской техники безопасности, взгромоздил ее себе на палец и весьма даже похвалялся ею при каждом удобном случае, демонстрируя всем подряд знакомым и незнакомым. Однажды, будучи в изрядном подпитии, он похвастался этим перстнем своему соседу по столику в вокзальном буфете. И надо же было таком случиться, что этот сосед оказался любовником той обкраденной балалайкой женщины. Он-то и подарил ей драгоценность, ту самую, что теперь красовалась на грязном пальце балалайки. Фраер оказался мирным человеком, поэтому крик не поднял, на балалайку не набросился, бутылкой по кумполу не грохнул, а очень даже мирно отошел в сторону и позвал милиционера. Балалайку сцапали. То, что фраеру пришлось отдуваться в милиции, откуда у него такая дорогая вещь в такое тяжелое время, и что благодаря его бдительности его любовная связь с той женщиной всплыла на поверхность, поставив ее тем самым в крайне неловкое положение, это уже история другая, да и балалайке от этого ничуть легче не стало. Достойно упоминания и история, почему балалайку прозвали балалайкой. Каждый, кто хоть немного пообщался с ним, пребывал в убеждении, что такую кличку ему дали из-за его вечной и совершенно бессодержательной болтовни «бренчит и бренчит». Даже отсутствие двух зубов не служило ему препятствием в этом неблагодарном деле. Балалайка вставил было себе фиксы на зоне, но они вывалились уже на следующей неделе. Заплаченных за операцию денег ему, само собой, не вернули. Кстати, иные правильные из-за этой самой болтовни отзывались о балалайке с презрением, как об оклане, бестолковом человеке, балаболе, вруне, а то и вовсе как об ушлепке, неконкретном человеке. Но это со зла все, со зла. Ну, любит человек трепаться, что с ним поделать? Так, в общем, считали одни. Заглянувшие же в документы балалайки полагали, что прозвище его происходит непосредственно от фамилии. Константин Балаев звали его на самом деле. Между тем, ни первая, ни вторая версии совершенно не верны. Балалайкой Костю прозвали именно из-за балалайки, причем назвал себя так он сам, а случилось все это во время первой отсидки. Как первопроходчик, карьеру свою балалайка начал сравнительно поздно, в 19. Да и то чуть ли не случайно, но это тоже другая история. Отбывал он наказание на зоне общего режима где-то под Владимиром. Слабое место общаков известно, авторитетов здесь нет, поэтому всякий, кто маломальски утверждается силой или хитростью, или всякий, кто называет себя пацаном, даже не имея на это никаких оснований, впадает в искушение диктовать свои условия и законы, устанавливать правильный с его точки зрения порядок. На самом же деле порядок, диктуемый такими людьми, имеет мало чего общего с действительно правильным. Тюремный закон здесь по незнанию и по неопытности извращается, правила становятся бессмысленными и абсурдными, в общем, царит беспредел. Вот на той зоне, куда попал Балаев, и заправлял такой самопровозглашенный пацан Костя Янтарный. Янтарным он прозвался из-за своей маниакальной страсти к вину, а то, что Балаев был его тезкой, совершенно ничего не значит. В авторитет он вырвался, делая упор на свою якобы ненависть к ментам. «Зло! За все легавым отомщу!» было вытатуировано у него на каждом кулаке. Слюней-то Костя немало побрызгал, говоря о фараонах и делах их гнусных, но почти как и все обладатели этой сакральной наколки, по выходе на свободу в народного мстителя и тем более в борца-террориста, ведущего непримиримую войну с правоохранительными органами, он не превратился, на что намекает и к чему подбивает сам лозунг, а продолжал все так же пьянствовать на малине и время от времени поворовывать. Но главным бзиком Кости Янтарного была неприязнь к красному цвету, принявшая прям-таки патологическую форму. Красный – цвет активистов-козлов, и правильным мужикам непозволительно иметь на себе хоть что-нибудь красного цвета. Такова была основная догма его вероисповедания. Красный цвет бесил его так же, как и быка, хотя на самом деле бык цветов не различает, а выводит его из себя резкие дразнящие движения тореро. Это его рук дело было, что всевозможные идеологические лозунги, написанные на красной ткани, периодически срывались и пропадали неведомо куда, вызывая на следующее утро после акции сдержанные смешки по всем баракам. Вот до редеющего над штабом зоны флага он к своему прямо-таки истерическому отчаянию никак добраться не мог, а так бы сорвал, не колеблясь. В целях контроля правильного порядка Костя Янтарный периодически устраивал обходы бараков, и горе тому заключенному, у которого обнаружится хоть крапинка на одежде. Дело доходило до такого маразма, что заключенные, даже вскакивающие у них на лицах прыщики, замазывали чернилами или глиной. Делали они это, правда, посмеиваясь и прикалываясь, то есть не столько из страха, сколько из простого и разумного нежелания связываться с тупым самодуром. Хотя Костя Янтарный битюком был еще тем, а как напьется, что бывало почти всегда, так равных ему в силе и вовсе было невозможно найти. Искренне боялся его мало кто. Вся эта история приключилась потому, что Балаев, потасковав 3 первые недельки в лагере, решил заняться каким-нибудь делом. Ну, хотя бы на балалайке научиться играть, благо умельцев на зоне предостаточно. Довольно быстро приобрел он себе по дешевке инструмент, вот только больно потрепанная и пошкрябанная оказалась его балалайка. Балаев, как человек умелый, хоть одно добыло у него достоинство, с любым столярным и слесарным инструментом мог справиться и очень даже хорошо справиться. Решил привести ее в порядок. Чтобы самому не было стыдно за инструмент, как он потом объяснял, все бы хорошо, додернуло его нелегкое покрасить морилкой уже почищенную и ошкуренную балалайку. Доставало же, вызвавшийся добыть ему морилку, надул его, подсунул разбавленную, для видимости подкрашенную акварельной краской, а деньги, само собой, снял, как за качественный товар. Поэтому после первой покраски балалайка под далекий от сочувствия смех других осужденных работал Балай в бараке, сидя на своих нарах, приобрела нежно-розовый оттенок. Ему посоветовали покрасить еще раз, но как Балаев не бился, его балалайка упорно не желала становиться желанной темно-коричневой, а с каждым покрытием все больше и больше краснела. При существующих порядках на ней уже не поиграешь у всех на виду. Обеспокоенный таким поворотом дел, Балаев решил быстренько достать где-нибудь дегтя и замазать позорный красный цвет, а потом покрыть лаком, вонять не будет, а пока пускай посохнет. Но на беду свою воплотить в жизнь этот план он не успел. Нагрузившийся до осоловения, Костя Янтарный ввалился в барак, когда балалайке осталось досыхать совсем чуть-чуть. Она стояла на нарах, подпертой подушкой. Место Балаева находилось почти что у входа, потому Костя увидел ее сразу. Барак вмиг притих. Какое-то время самозванный авторитет тупо и совершенно неподвижно, казалось, даже дыхание у него остановилось, смотрел на это ужасное красное пятно, потом, наконец, едва выдавил из себя. «Это что?» Сидевший рядышком со своим недоделанным инструментом Балаев струхнул не на шутку и едва нашел в себе силы ответить. «Балалайка? Что-что? Балалайка? Балалайка? Балалайка?» Янтарный приблизился к Балаеву, не отрывая глаз от инструмента, и повторил, как будто до этого ничего не спрашивал. «Что это?» И снова в ответ. «Балалайка?» Далее диалог ничем не отличался от обмена только что приведенными фразами, с той лишь разницей, что Костя Янтарный, внезапно подскочив, как подскакивает крышка на кипящем чайнике, схватил балалайку за гриф и грохнул ею бедного Балаева по голове. «Это что?» «Балалайка?» И еще 5 раз Костя обрушивал балалайку на голову своего тезки и каждый раз спрашивал при этом «Это что?» И Балаев, жмурясь, закрывая руками и увертываясь от ударов, неизменно отвечал «Балалайка!» Но, видимо, на 6-й удар в голове у Янтарного окосевший стрелочник по собственной инициативе перевел стрелку, изменив таким образом направление несуществующего как метеор допроса. «А ты кто?» Стараясь таким образом, опять же, мы можем только предполагать, выведать у Балаева его отношение к предательской гильдии, ошалевший от страха и боли, а может, впрочем, и просто не расслышал, Балаев только что и смог, чтобы повторить свой ответ. «Балалайка!» Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы занесенная для 7-го удара балалайка не рассыпалась. Какое-то время Янтарный смотрел на осиротевший гриф в своей могучей лапе, потом плюнул, швырнул его на пол и, пообещав разобраться после, ушел, попав в дверь лишь со 2-го раза. На счастье Балаева, о своем обещании он совершенно забыл. Да свидетели этой жестоко смешной сцены ничего не забыли. Так и стал Балаев балалайкой. И хотя, как говорится, бестолковку балалайки отремонтировали в тот раз что надо, 2 недели перебинтованный ходил, на примере этой истории видно, что все-таки законченным неудачником Костя балалайка не был. В последний момент ему обычно везло, словно его вовремя опомнившийся от каких-то своих безрассудных мечтаний ангел-хранитель прибегал на ходу, вытирая губы от райской амброзии, и все улаживал. В другой раз, например, ему крупно повезло опять же на зоне, когда его чуть было не опустили за неоплаченный карточный долг. Кредитора как-то неожиданно перевели на другую зону, а разбираться с должником, который никому из оставшихся не был должен, никто не захотел. За просто так, во всяком случае. Вот такой несерьезный и нерасторопный был балалайка. Мы забыли упомянуть, что еще одним достоинством балалайки, помимо его умелых рук, были веснушки, покрывавшие практически все его глуповатое, но совершенно не злое лицо, и что на данный момент на свободе он пребывал с четверть года. Что ж, настал черед нашего последнего героя. Шестой. Ох, это вовсе ничего не значит, что по нашему списку он шестым получился. Совершенно ничего не значит. Также ничего не значит, что рассказываем мы о нем в последнюю очередь. Ведь, казалось бы, наши герои выходят на сцену вроде как по нисходящей. Стало быть, этот герой должен быть самым ничтожным или, скажем, нелепым. Вовсе нет. Рассказываем мы о нем в последнюю очередь только потому, что самое лучшее, или во всяком случае самое интересное, полагается оставлять на потом, чтобы, так сказать, сгладить неловкость положения за все предшествующее, ну и чтобы на фоне этого самого предшествующего наше самое лучшее или интересное набрало еще больше очков. Очень разумно, полагаем мы. Итак, знакомьтесь. Естапьев. Просто Естапьев. Он был сам по себе, когда начала завязываться эта история. В свою очередь Римма успела обменяться с Васей парой сотен фраз и, кроме того, забегая в повествование вперед, была когда-то знакома с егерем. Вася ни с кем знаком не был, кроме Риммы, а Юрок и Балалайка, как мы говорили, были с егерем. В тот момент, который можно посчитать отправным в нашей истории, а ведь это забавно, что таковым он стал только потому, что некое плавающее средство так и не смогло вовремя отправиться, когда обкуренные егерь, Балалайка и Юрок валились на пристань, он вместе с остальными несостоявшимися пассажирами парома сидел в кое-как сколоченной лачушке, выдаваемой за зал ожидания. От ветра она, впрочем, спасала. Кроме него, Рима и Вася в этом шедевре сельской архитектуры с тремя рядами скамеек маялось еще человек 13-15. Главным образом теток, но на них можно не обращать никакого внимания. Естапьев сидел в углу, словно отгородившись от остальных какой-то невидимой стеной. Вблизи него никого не было, и никто даже не решался просто подойти и сесть рядом. Откинувшись на спинку скамейки, сложив руки на животе, закрыв глаза и даже более того, сдвинув на них шляпу, он тем не менее не спал, как это могло показаться на первый взгляд, а просто сидел и ждал, словно его ничего не касалось. На самом деле так оно и было. Лет ему было около 40. То есть он и без того был самым старшим из наших героев, однако если совершенно седая шевелюра и многочисленные морщины на лице старили его лет на 5, а то и на 10, то усталость, которая прямо-таки била из глаз, когда он смотрел на вас, шла еще дальше. Она буквально кричала, что за свои 40 Естапьев пережил гораздо больше, чем обычно переживает за этот срок. Последнее слово в отношении к отпетому уголовнику приобретает дополнительный оттенок. Одет он был довольно модно и дорого для того времени. Пальто кожаное, шляпа, заграничные штиблеты. Здесь, в захолустье, в таком наряде он смотрелся чуть ли не членом правительства, приветствующим с трибуны демонстрацию трудящихся. Но тот самый обладатель проницательного взгляда, о котором мы уже говорили, наверняка бы заметил, что одежда его ношеная, и ношеная явно не им. Человек, носивший пальто до него, был уже в плечах, тогда как брюки когда-то принадлежали более толстому господинчику. Но это значит, что Естапьев умел обрахлиться, что он обладал талантом тщательно выбирать из подручных средств то, что максимально подходит ему. Максимально, но не идеально. Усталость же, о которой мы говорили, до сих пор явно не служила ему препятствием жить вообще и не ввязываться во всякие угрюмо ухмыляющиеся истории. Естапьев был авторитетом, странным, чудаковатым по всеобщему признанию, но облаченным всем набором прав и привилегий, которые положены блатному. Именно благодаря Естапьеву Васю не прирезали быстро и в раз, а устроили эту пародию на дворянскую дуэль, к описанию которой мы все никак не можем приступить. Разумеется, это вовсе не означает, что Естапьев симпатизировал Васе. Напротив, как и всякий матерый уголовник, он не считал фраера человеком. Просто ему было интересно узнать, что из всего этого выйдет. Если уж на то пошло, он был уверен, что будет убит именно Вася, но по какой-то своей прихоти хотел, так сказать, обставить его смерть артистически. Одно дело заправлять человеческими судьбами за колючей проволокой, другое вот здесь, на воле. Кстати, тут можно справедливо возмутиться на тот счет, что мы подробно рассказываем только о всяких уголовниках, а о Риме и Васе упомянули лишь как-то мимоходом. Вернее, верно, но все дело в том, что о молодом человеке, единственным выдающимся событием в жизни которого был провал вступительных экзаменов в училище, и о девушке, которая, если честно, думала только о том, как бы выглядеть получше и как бы устроиться получше, рассказывать о таких героях, по сути, нечего. Другое дело чувство, возникшее между Васей и Риммой. Здесь есть что рассказать, но об этом позже. И, кроме того, мы умышленно замолчали некоторые данные об этих героях. Пока, только пока, замолчали. Вот еще почему мы рассказываем так подробно о наших урках. Сейчас все преподносится таким образом, что иной раз подумаешь, будто в те годы только и были политзеки. Это глубокое заблуждение. Политически это всего лишь историческое мгновение. А уголовники, они были, они есть, они будут. И потом, они тоже люди. Не очень хорошие, но люди. Надеемся, что мы в очередной раз расставили все по своим местам и можем вернуться к нашему рассказу о Истапьеве.